Глава третья. Марана. Я чувствовала, как обнимает меня сзади горячими ладонями и дышит в затылок, прикусывает кожу, под рёв мотоцикла. И пальцы мне ребра сжимают все сильнее и сильнее. Под майку забираются, накрывая грудь и заставляя судорожно всхлипнуть. На дорогу смотри, бабочка. Вцепилась в руль и смотрю вперед, кусая губы, пока он, едва касаясь, дразнит соски и проводит языком по шее, обжигая горячим дыханием. Обожаю, когда они вот так сжимаются и твердеют. Я голодный, Найса. Я такой голодный. Его откровенность всегда повергала в шок. Он редко говорил двусмысленно. Называл вещи своими именами, заставляя дрожать от возбуждения. Так было всегда. Мадан не играл в игры. Он требовал и брал. И лишь тогда начинал дразнить долго и мучительно, озвучивая каждое прикосновение, рассказывая, что сделает дальше. И вызывая у меня едкий румянец на щеках и пульсацию между ног. «Ты ранен», — пытаясь сбросить его руку. «Плевать. Когда смерть так близко, любить хочется втройне. Я валялся там и думал не о том, что могу сдохнуть, а о том, что недолюбил тебя. Все эти годы я мог по пальцам пересчитать, сколько раз тебя брал. Мало. Ничтожно мало. Трахать тебя хочу. Нежно и долго трахать, Най. Ты так пахнешь, твою мать. Я так голодал по твоему запаху. Я знаю, ты уже влажная для меня. О нет, не просто влажная. Мои колени стиснули мотоцикл, и я прижимаюсь к его груди спиной, чувствуя, как все тело покрывается мурашками от этих мучительно медленных ласк и от его слов. Едва касается ребер, скользит по бокам и снова возвращается к соскам, пока не сжал грудь сильно, заставляя всхлипнуть. «Я хочу тебя. Сейчас хочу. Сворачивай к деревьям, бабочка». «Нет», — прибавила газу, и мотор яростно взревел под нами. «Нет». Все так же кончиками пальцев по животу, заставляя его судорожно сжиматься. Потянул подол застиранного мешковатого платья вверх, скользя между ног и сжимая плоть через материю трусиков. Каждую ночь я представлял, как ты извиваешься подо мной и стонешь мое имя. Люди умирали вокруг, воняло мертвецами, кровью, гарью и смертью. А я думал о тебе, двигает пальцами по материи, то надавливая, то едва касаясь. И я, тяжело дыша, закатываю глаза, теряя управление и тут же открываю, чтобы смотреть вперед. «Чокнутый, мы же разобьемся!» Его голос обволакивал, просачивался в каждую пору на теле. Он голодал? Он не представляет, в каком аду жила я сама. И сейчас я в аду, и огненные языки лижут мой позвоночник от копчика к самому затылку. А он дразнит намеренно медленно. Намеренно с этим потрясающе пошлым шепотом мне на ухо, от которого сладко тянет низ живота. Его голос. Он умел им доводить до безумия, до той тонкой, как волосок грани, когда я могла взорваться лишь от его хриплого приказа сделать это. Проникает в меня пальцем на всю длину и по моему телу проходит судорога. Мотоцикл виляет на дороге, прыгая по щебенке. Какая горячая, огненная. Блядь, Найса, останавливайся, иначе мы нахрен разобьемся, когда ты будешь кончать. Боишься? Застонала от резкого толчка и от ощущения, как он сильно сжал сосок, посылая по моему телу разряды в 500 вольт электричества, одновременно впиваясь зубами мне в затылок. Разбиться? Ну что ты? Еще один толчок. Я шиплю сквозь зубы, сжимая его пальцы мышцами изнутри. Я просто тоже хочу кончить. Выскальзывает наружу, размазывая влагу по моему клитору и снова резко внутрь, до того, как мы сдохнем, чертова эгоистка. Мотоцикл сносит с дороги. Тормози, мать твою! Сильно бью по тормозам, и слегка накренившись, мы останавливаемся возле огромного дерева с длинными тонкими листьями. Тяжело дыша, держусь за руль, чувствуя, как он сжимает меня под грудью двумя руками. Сильно. Так сильно, что мне нечем дышать. Сучка ненормальная. А сам жадно целует мой затылок, прикусывая кожу. Сжимает мою грудь и перекатывает соски между пальцами через материю. Его эрекция упирается мне в спину, и от одной мысли, что Мадан скоро возьмет меня, хочется взвыть от нетерпения и предвкушения. «Раздевайся, Найса. Хочу тебя голой. Я, блядь, задолбался представлять твое тело. Я хочу его видеть». Взвелась от едкого возбуждения, от его слов и от того, как тяжело дышит мне в затылок, продолжая сжимать мою грудь, мять ладонями. «Давай, Най, я с ума схожу, так хочу смотреть на тебя. Пожалуйста, разденься». И мне самой нечем дышать от этого шепота. От того, что чувствую его дрожь и затрудненное дыхание. Или я раздеру эти тряпки к ебени матери. Его «пожалуйста» совсем не просьба. Это скорее наглый нажим, давление. Сталкивает меня с мотоцикла, и я наконец-то смотрю ему в глаза. Проклятие, какой же он красивый. Секс в чистом виде — это только смотреть на него вот так диким, голодным взглядом, на эротическую маску напряжения, застывшую на его лице. Глаза ядовито-зеленые, такие ослепительно яркие, что дух захватывает, и этот убийственно-адский взгляд, которым сжигает мне кожу до мяса. Челюсти сжаты с такой силой, что на щеках появились впалости. Дышит ровно и тяжело, ждет. Сняла платье через голову и бросила рядом с собой. Услышала, как выдохнул с шипением сквозь стиснутые зубы. Стянула трусики и переступила через них. Осмотрел с ног до головы, впиваясь пальцами в кожаное сиденье, отклонившись назад. Сквозь темно-зеленую майку на боку выступили пятна крови. «Сюда иди», — хрипло позвал, и я сделала несколько шагов. Прохладный ночной воздух коснулся тела, и соски сжались еще сильнее. Я словно чувствовала на них его безжалостные пальцы. Хочу и его губы. Везде на своем теле. На сосках и у себя между ног. Хочу от него все. «Ближе». Подошла еще ближе и застыла, глядя ему в глаза. Как же я забыла, насколько безумным может быть у него взгляд, насколько физически осязаемым и тяжелым. Поставь ногу. И я, судорожно сглотнув, уперлась подошвой высокого ботинка в кожаное сиденье мотоцикла, вспыхнув от того, как Мат опустил взгляд ниже и как дернулся его кадык. Прикоснись к себе. Дернул пряжку своего ремня и потянул вниз молнию, высвобождая возбужденный член. Теперь уже застонала я. поняла, чего он хочет. Как раньше. Как когда-то, когда было нельзя. Когда мы сводили друг друга с ума обоюдными ласками и бешеными взглядами, изнывая от похоти и от страсти. Медленно, бабочка, медленно. Я хочу видеть, как ты начинаешь дрожать и течь. В горле так пересохло, что я глотала слюну, а там все равно драло до невыносимости, особенно когда увидела, как его ладонь обхватила член и повела вверх. Боже, он красивый везде, даже его плоть, мощная, со вздувшимися венами, со скользящей, блестящей кожей, то закрывающей, то открывающей напряженную бархатную головку с каплей смазки. От желания прикоснуться к ней языком свело скулы. Меня начало трясти, как в лихорадке. Пальцы двигались по собственной, воспаленной плоти, а глаза следили за его рукой, и я понимала, что сейчас кончу. Так привычно и так грязно кончу у него на глазах, только глядя на то, как он себя ласкает. Резко схватил меня за запястье и сильно сжал. «Нет!» Дернул к себе и развернул спиной, приподнял, усаживая голой промежностью на кожаное сиденье, подтянул за бедра и, впиваясь пальцами в волосы, наклонил к рулю. От прикосновения сосков к холодному железу вздрогнула всем телом и тут же почувствовала, как его язык заскользил вдоль моего позвоночника, позвонок за позвонком, заставляя корчиться от чувствительности и возбуждения. Контрастом сильные пальцы в волосах и дразнящее касание языка. «Продолжай, Найса, я смотрю на тебя». Надавил на поясницу, заставляя прогнуться, притягивая еще ближе к себе, приподнимая чуть выше за ягодицы. «Мат, пожалуйста, прикоснись ко мне», — простонала и сама себя за это возненавидела. «Позже. Смотреть хочу. Сначала сожрать тебя глазами. Я так долго не видел тебя». Потянул мою руку вниз, заставляя скользнуть ею между ног, управляя моими пальцами. Слышу трение плоти Мадана, а его ладонь вместе со сбивчивым дыханием и со стоном, закатывая глаза, проникаю в себя пальцами. Сжимает мою ягодицу до синяков. «Сильнее, бабочка, не жалей». От разочарования хочется выть, но возбуждение уже слишком зашкаливает, выбивает из реальности, и я сама представляю себе, как его пальцы вбиваются в меня на всю длину. «Ты чувствуешь сейчас меня, да? Чувствуешь? Это ты делала, пока меня не было рядом, Най?» «О да, и столько раз. Сколько ты не можешь себе представить, сукин ты сын?» Хватает за волосы и тянет на себя, заставляя прогнуться, отбрасывая мою руку. Скользит подушечками пальцев по напряженному соску, слегка царапая ногтями, а я чувствую спиной его напряженный член, и мне хочется заорать, чтоб взял меня. Сейчас, мать его, как же я ненавижу эти игры, когда издевается, как раньше, когда доводит до слез от неудовлетворенного желания. Ладонь скользит к моему горлу, и он сжимает ее там, где бешено бьется сбоку жилка, а вторая рука опускается между моих ног, и он сам входит в меня пальцами с громким стоном, но не двигает ими, и едва я пытаюсь пошевелиться, сжимает горло так сильно, что мне хочется заорать. А пальцы скользят так медленно, сверху вниз и снова наверх, что я всхлипываю невольно, пытаясь тереться об них. Обводит клитор круговыми движениями. Недостаточно сильно, чтоб я сорвалась, и все же так мучительно остро, что я громко стону, извиваясь на сиденье. Уверенно и так умело ведет к оргазму и бросает, едва чувствует точку невозврата, останавливается в наносекунде от нее. Я истосковался по твоим стонам, бабочка, по крикам твоим, по тому, как ты течешь для меня. Ускоряет движение, и я плыву, пьяная от возбуждения и изнеможения, извиваясь в его руках, хватая ртом воздух. Ты так близко, да? Мучительно близко, напряженная под моими пальцами, очень напряженная. Останавливается снова, и я с рыданием посылаю ему проклятие. Если нажать сильнее, ты кончишь. Ты помнишь, как громко и жадно умеешь кончать для меня? Отвечай, помнишь? Ненавижу, нет! Остановился и укусил мочку уха так сильно, что на глаза навернулись слезы. Еще как помнишь. Внезапно сжал пальцами клитор, и я сорвалась в оргазм. Быстро, ярко и беспощадно. В ту же секунду он, не переставая ласкать, насадил меня на свой член резким движением на всю глубину. Зарычал мне в затылок, когда я сжала его яростными спазмами наслаждения, захлебываясь криками, впиваясь ногтями в его запястья, пока он насаживал меня на себя все быстрее и быстрее, задыхаясь мне в затылок, со стонами и матами. «Твою мать, бабочка, я сейчас кончу! Как же ты течешь и сжимаешься, блядь!» Наклонил меня вперед к рулю, впиваясь пальцами в мои бедра и двигая вверх и вниз сильными глубокими толчками навстречу, пока не закричал сам, мощно двигаясь во мне и дрожа всем телом, снова притягивая к себе, сжимая груди обеими руками, заставляя запрокинуть голову ему на плечо и прижаться к его мокрой от пота футболке. Мы не вернулись той ночью на базу. Мы провели ее под открытым небом, сбросив всю одежду и устроившись голыми на ней рядом с мотоциклом, после того, как отдышались и хлебнули спирта из его фляги. Я все же принялась менять Мадену повязку, пока он водил пальцами по моему позвоночнику, обрисовывая шрамы, выцарапанные им же много лет назад, и говорил, что еще никогда его не перевязывали голые женщины. Упоминание о женщинах укололо где-то под ребрами, словно щелкнул во мне выключателем или сорвал с предохранителя всю былую ярость и ненависть. «Хоть что-то у тебя будет только со мной, Маден Райс», — привлек к себе, сжимая под руками и подтягивая наверх, так что наши лбы почти соприкасались друг с другом. «У меня все только с тобой, поняла? Все. Я жил тобой эти годы. Я не мог сдохнуть, пока не увидел бы тебя снова». И мне захотелось впиться ногтями ему в глаза за то, что лжет, за то, что снова окунает меня в болото моей одержимости им, заставляет верить, заставляет опять зависеть от него и корчиться от этой проклятой любви. Резкий выпад, и я сжала пальцами его горло, сильно сжала, так что суставы заболели. Жил мною. А как же наша семья? А как же моя казнь, на которую ты меня отправил? Усмехнулся. Криво, зло усмехнулся. Сама до этого додумалась или Пирс идею подкинул? Я не дура. Никогда не считай меня идиоткой. Сжала его горло сильнее, прекрасно понимая, что если он захочет, то сломает мне руку и раздробит кости. Ты и есть идиотка. Не удержалась и сунула пальцы ему в рану. А он побледнел от боли и вдруг перевернул меня рывком на спину, подминая под себя. Думаешь, я предатель? Теперь уже он сжал мое горло и тряхнул так, что я ударилась головой о землю, а сама на тело его голое смотрю. И жажда новой волной накатывает. Нечто звериное, первобытное. Хочу, чтоб взял снова. Больно и быстро. так что пальцы его на себе везде почувствовать. «Правильно думаешь», — раздвинул мне ноги, пристраиваясь на коленях между ними и сильным толчком вошел в меня, заставляя выгнуться навстречу. «Я предал их всех». Впилась в его спину ногтями, раздирая кожу, а он медленно толкнулся во мне и наклонился, чтобы втянуть в рот напряженный сосок. Вздрогнула со стоном, а он втянул тугой комочек в себя и чуть прикусил самый кончик. «Продал, мать!» Жадно губами по моим ключицам, сжимая грудь и растирая сосок большим пальцем, «продал отца!» Кусает мои скулы, не обращая внимания, что я раздираю ему спину с каждым яростным толчком. «Я продал их жизни в обмен на...» Я замерла, ожидая его последнего слова, тяжело дыша громко со свистом. «Твою!» С каждым резким толчком его мышцы и сильный пресс напрягались. Бархатистая бронзовая кожа в свете фары мотоцикла блестела от капель пота. Я смотрела, как он глубоко двигается во мне. Так мощно, короткими ударами, заставляя скользить по нашей одежде, запрокидывая голову и обхватывая его торс ногами. «В обмен на твою! На твою! На твою!» Я не дала ему закричать это снова. Нашла его рот и жадно впилась в него поцелуем, сплетая язык с его языком и выдыхая ему в горло свой стон. Целую его со всей страстью и голодом, и чувствуя, как кусает мои губы, прокусывает и посасывает их, проталкиваясь языком еще глубже, захватывая весь мой рот в свой плен, вторя языком, движением его плоти внутри меня. Резко вышел и схватил меня за скулы, глядя в глаза. «А ты, сучка такая, сюда попала! Почему, блядь?» Сама впилась в его рот снова и притянула за ягодицы к себе, заставляя ворваться в меня снова. «Потому что узнала, что ты здесь». Он любил меня всю ночь. Жадно, безжалостно, с каким-то надрывом и остервенением, до полного истощения и дрожи в коленях, до слабости во всем теле и сладкой боли между ног. Когда мы приехали на базу и за нами захлопнулись ворота, я все еще подрагивала от ощущения его рук на своем теле, парила где-то в нашем прошлом, где он был так близок ко мне, где еще не было войны, и мы мечтали вместе убежать. Пусть катится к дьяволу и император, и советник. Я больше не хочу быть Мараной. Я счастье хочу. Хотя бы немножко. Мадан спрыгнул с мотоцикла, отдавая приказы, чтобы уносили и закапывали тела, расспрашивая о потерях и расходе боеприпасов. Я пожирала его счастливым взглядом, чувствуя, как сжимается сердце от облегчения и восторга. Видела, как он закуривает сигарету и хлопает по плечу Рика, придерживаясь за раненый бок, а потом вдруг повернулся и кивнул своему помощнику на меня. «Свяжите эту суку и в подвал ее до моих дальнейших распоряжений». «Как это? Она же сняла снайперов и...» «Ты слышал мой приказ? В подвал ее. Никому не приближаться настолько, чтоб могли заговорить, держать дистанцию, полная изоляция, обыскать и забрать все, что можно использовать как оружие». Я даже не поверила, что слышу это. Смотрела в удивлении на него, пока меня связывали, и даже не сопротивлялась. Когда мне скрутили руки за спиной и потащили в сторону административного корпуса, мой брат вдруг преградил нам дорогу и, посмотрев мне в глаза, спросил: «Черная гадюка, верно? Что тебе пообещали за то, чтобы ты убила меня, Марана? Оно того стоило?» По телу прошла судорога понимания, и я медленно закрыла глаза.